На третий они отдаются в полное распоряжение палача. Вермудец входит в зловещую комнату, ведя за руку своего сына. Слуги ставят одну из гладко обточенных низких плах на самую середину, так, чтобы свет лампы озарял ее. Потом носят одного мертвеца за другим и кладут на вырез плахи. Над ними-то должен упражняться сын Вермудеца в присутствии самого мастера. Такое страшное изучение кровавого ремесла необходимо, ибо смерть приговоренных была бы еще страшнее, муки их длились бы еще дольше. Старый Вермудец неподвижно стоит возле сына и не перестает повторять ему, что он исполнитель законных приговоров. Старый Вермудец казнил, не моргая глазом, не задумываясь. Но если бы ему были обещаны миллионы за незаконное убийство, он с презрением отказался бы от них. Еще никогда рука его не совершала неправого дела. Никогда не было у него даже в помышлении ничего дурного. Он был палач, но вместе с тем хороший человек, способный на все высокое. У него была сестра, которая жила поблизости от него, но он говорил с железным спокойствием, с непоколебимой решимостью: «У меня прежде была сестра». Не доходя до жилища палача, посреди широкой еще в этом месте реки, лежит омываемый ее черными водами островок. Он окружен низкими пальмами и кустами алоэ, за которыми стоит избушка, полуспрятанная в них, так что с берега ее едва видно. На плоском берегу острова, под тенью кустарников, привязан узкий челнок. Здесь никто не шевелится. Острова никто не замечает. Прадо Вермудец малолюден. Его развратные жители слишком заняты своими собственными делами и не обращают внимания на низенькую хижину, в которой живет одноглазая Непардо. Никто никогда не видит и не слышит ее. Свое сообщение с берегом и с остальными людьми она поддерживает, вероятно, только ночью. Старая одноглазая Непардо и есть сестра палача, которую он не хотел знать. Мария Вермудец теперь безобразная сгорбленная старуха, а в молодости своей была очень красивой. В то время как брат ее обучался у отца наследственному ремеслу, Мария получила отличное образование. Скоро нашелся молодой человек, горячо ее полюбивший, которого не испугало звание ее отца. Он согласился лучше перенести разрыв со своими родными, со всем, что ему так долго было близко, чем отказаться от прекрасной Марии. Молодой, достаточно богатый Непардо женился на дочери палача и несколько лет счастливо прожил с нею. Их брак оставался бездетным, что сильно огорчало их обоих. Старый Вермудец умер, сын его, тот самый, что теперь уже был стариком, принял от него должность и старался утешить сестру в ее бесплодии. У Марии Непардо зародилось подозрение, и с каждым днем все больше и больше подавляя ее своей тяжестью. Ей казалось, что муж был неверен ей, что у других женщин он может получить то, чего не могла ему дать она. Однажды ночью она проснулась, полная дурных мыслей и подозрений. Непардо вернулся домой в это самое время. Она притворилась спящей и обождала, пока он лег на свою постель и уснул. Тогда она тихонько привстала, мучимая жаждою мести. От того ли, что привычка и охота убивать были у нее в крови и перешли к ней по наследству, но она не могла преодолеть своего желания, подкралась к постели Непардо,